Глава седьмая. Поговорив с братьями, я вошел в столовую, но не успел набрать себе снова еды, как меня осенила новая мысль. У Джоан зеленый источник. Не факт, что она этим довольна. Зеленый источник даже по высшей грани — это возможность добраться до 11-го разряда, максимум 12-го. Если использовать все дорогостоящие способы раскачки источника и повышения качества маны. Значит, возможность стать архимагом исключена. Но девушка помешана на магии. По идее, она должна прийти в полный восторг от возможности получить источник, позволяющий стать архимагом или даже грандмагом. Нужна ли мне горячая признательность со стороны дочки ректора, знающей в Академии все и про всех? Глупый вопрос. Странно было бы не использовать такой шанс. Еще один плюс. Никакого магического питомца у нее нет. Значит, в будущей войне она однозначно будет на стороне людей против демонов. Помешана на магии? Значит, по полной раскачает источник, отшлифует все заклинания и станет грозным противником для армагов. Поэтому, подойдя к ней, предложил. Нужно поговорить, и желательно не откладывая. Эрли и мои соседи по комнате были удивлены, но Херди, когда Джоан начала вставать, сказал. «Даже стесняюсь спросить». «Но если вы надолго уйдете, то будут ли сегодня вкусняшки?» Все прыснули со смеха, а Джоан достала пакет с десертом из сумки и оставила на столе, прежде чем пойти за мной к выходу. Отошли подальше от всех, и я спросил. «Ты хотела бы получить источник, который позволит тебе в перспективе стать архимагом?» Джоан аж изменилась в лице, услышав такое. «А это разве возможно?» «Все возможно, если очень захотеть», — ответил я, понимая, что ей надо прийти в себя, прежде чем мы сможем серьезно обсуждать этот вопрос. «Что для этого нужно будет сделать?» — спросила она. «Дать клятву, а не разглашение и присоединиться завтра к группе, которая пойдет добывать необходимые для этой процедуры ингредиенты», — ответил я. «Ты не понял, что я буду должна тебе?» — спросила она. «Мне будет вполне достаточно твоей дружбы», — безразлично пожал я плечами. «Но так же не бывает», — удивилась она. «Это же невероятно важная вещь, огромный источник, позволяющий добраться до 13-го разряда». «Почему? Бывает», — ответил я. «Повторяю, я от тебя ничего взамен не хочу, кроме дружбы. Деньги я сам заработаю, аметисты я не коллекционирую. Мне действительно никакая плата не нужна. Только сразу предупреждаю. Источник будет выходить на полный объем долга, несколько лет. Первичный объем будет меньше твоего нынешнего, только треть или четверть от будущего, смотря какого размера будем его создавать». И есть серьезные риски в момент создания источника и его активации. Он демонической природы. Если пожадничать с объемом, можно лишиться разума. «Конечно, я согласна!» — радостно улыбнулась Джоан. «Так я и думал. Она фанатик магии, и этим все сказано». «Проход я подготовил, спасибо за подсказку», — сказал я. «Пойдем завтра вечером, как стемнеет». При себе нужно иметь мощный самострел, стрелы с разрывными артефактами. Будем охотиться на низших демонов, владеющих магией. Соберемся для выхода у твоей башни. Опоздаешь, пойдем без тебя. — Да ни за что не опоздаю! — радостно сказала Джоан и развернулась, чтобы уйти. — Эй, куда? — сказал я. — Сначала клятва. И включи в нее, что никогда не будешь иметь дело с марконами. Они несовместимы с такого типа источником. «Да отец их и так не очень любит. Хотя одно время я просила мне такого купить. Он, правда, мотивировал отказ тем, что этих питомцев невозможно провести через магический барьер в Академию. Артефакт их отвергает». «Все равно, включив клятву, потребовал я. Отказы от марконов, тех самых высших демонов, замаскированных под питомцев, я потребовал и от братьев со скалой. Еще не хватало создать при помощи демонического источника могущественных магов, которые в будущей войне с демонами могут оказаться на их стороне. После того, как Джоан поклялась хранить все связанное с ингредиентами для источника и процедурой его создания в тайне и никогда не заводить Маркона, мы расстались, и я пошел на занятия. Выйдя вечером через потайной ход из Академии, я сначала направился к себе домой провести учет всего, что нам понадобится завтра. Решив, что стрел с разрывными артефактами может не хватить, изготовил еще с десяток и попросил Аркоша сделать столько же до завтра. Затем направился в артефакторную лавку и приобрел себе мощный самострел. После отправился в три топора. Из всех моих новых друзей на месте был только скала и явно ждал меня. Сразу двинулся навстречу, едва я зашел внутрь. Вышли с ним из кабака. Я подтвердил, что пойдем на Ракши завтра, и попросил на завтрашний вечер нанять 5 скаковых лошадей из табуна, выдрессированного для портальной охоты. Он сказал, что в этом нет нужды. Просто одолжит лошадок у своих товарищей по команде. В это время все пьют в кабаке, и они никому не понадобятся. В течение получаса собрались все члены нашей команды. Сегодня мы собирались идти на детроксов. Серьезные монстры, по степени опасности примерно на уровне вергов. Но, конечно, сильно отличались от них по манере охоты. Детроксы были меньше по размеру, еще лучше бронированы, на своих 4 массивных лапах могли разогнаться до 60 км в час на короткой дистанции. Но не мчались вперед, как верги. Обожали подкрадываться к добыче. Магией орудовали с большой дистанции, с 50 метров. К счастью, не очень ловко, как и большинство монстров, в отличие от людей. Люди много тренировались, монстры же использовали магию только по необходимости. Основным заклинанием у детроксов был аналог каменного копья. Хотя больше, из-за вкладываемой мощи, визуально заклинание было похоже на каменное бревно. Летело в силу этого медленнее из-за сопротивления воздуха, но из-за толщины с бедро человека увернуться от него было сложнее. Хотя мне рассказывали, что совсем уж крупные твари способны на еще одно заклинание, почти полный аналог каменной плиты. То есть от такого монстра можно было получить подарок в виде стремительно летящей плиты метр на метр, толщиной 30 сантиметров, как от мага 12-го разряда. Детроксы не любили нападать с одной стороны. Они обожали окружать намеченную жертву. Несмотря на серьезный размер, достаточно ловко подкрадывались. Этому способствовал ландшафт их локации. Он был песчаным, из множества невысоких дюн с высотой волны до 1,5 метра, поросших колючими кустами и невысокой травой. Больше всего охота на детроксов походила на учебные занятия на магическом военном полигоне, где армейских магов учили сражаться в окружении, сохраняя постоянную бдительность. Но охота на детроксов точно не была учебной. И те, кто относился к ней несерьезно, погибали. Прибыв к порталу, тут же устроили тренировку на местности. Единственная правильная стратегия охоты была с построением спина к спине. В связи с этим мы взяли с собой 6-го охотника из команды «Скалы». Звали его Агнером, и он считался неплохим лучником. «Так, строимся подвое, спина к спине», — скомандовал я, сам тоже становясь спиной к Зейле. «Каждая наша двойка должна быть расположена не ближе 5 метров от другой. Стоим так, чтобы брошенное монстрами в одну из двоек заклинания могло попасть в другую двойку, только если тварь совсем уж кидала его наугад. Таким образом, мы контролируем все пространство вокруг нас полностью и можем вовремя дать сигнал о замеченной атаке. Дюны хороши для монстров, чтобы скрытно подбираться к нам, но и неплохи для нас, чтобы укрываться от их атак. И мы начали тренироваться. По сигналу атака все учились моментально бросаться ниц. Стая детроксов бывает обычно не меньше 6 монстров. Максимальная численность, как я слышал, 14. В отличие от вергов, это не критично. Все одновременно они не нападают. Скорее, это череда нападений, волнами. Одновременно будет атаковать не больше 3-4 тварей. Кроме построения спиной к спине, есть еще несколько правил. Детроксы очень живучие. К монстру нельзя приближаться, если нет полной уверенности, что он убит. Масса хороших охотников погибла из-за того, что не учла этот фактор. Не уверены, зовите меня, но сами не рискуйте. А почему именно тебя? Почему мы сами не можем в случае чего добить тварь, если она прикидывается? Задорно выкрикнул новый член нашей команды, чем мне сразу не понравился. Молчал до этого, все было хорошо. Потому что, во-первых, я видел десятки мертвых детроксов, и мне легче понять, дохлый он или прикидывается. А во-вторых, я могу успеть скостовать щит, чтобы защитить себя, в отличие от вас. Холодно ответил я. На это возразить было нечего, и охотник заткнулся, а я продолжил. Второе правило. В этой локации лучше долго не задерживаться. Состоялся бой, выиграли. Смещаемся в сторону добычи, собираем трофеи. Движемся дальше. «А что происходит, если задержаться?» — спросил Клык. «Где-то до часа тут относительно безопасно, не считая рисков от самих детроксов. А вот потом... С каждой минуты растут шансы, что появится детлекс. Кто не знает, это монстр, которого нам убить вряд ли удастся. Похож на очень большого детрокса, раза в два больше, броня толще, не прячется, атакует прямо в лоб. Тоже очень быстро и щедро кастует сеть молний. Это десятки небольших молний, которые бьют в радиусе 2-3 метров от центра заклинания. Его сходство с детроксами и привело к тому, что название похоже. Нам лучше следить за временем, и по мере того, как наше пребывание будет ближе к часу, начинать перемещаться к порталу. В принципе, все. Готовы? Выступаем? Выступаем! Решительно кивнул Скала. И мы вошли в портал. Детроксы появились достаточно быстро. Мы пробыли в локации буквально минуты 3, когда я услышал характерное шипение. Давно его не слышал. 2 года. «Все, твари уже пожаловали», — громко сказал я. «Теперь предельная бдительность». Окрас монстров был желто-серым. Идеально для поросших сухой ломкой травой дюн. Легче всего их было заметить по движениям. Подобраться к нам поближе, не пересекая дюны, они не могли, а при пересечении их легко было обнаружить. 2 слева, 3 справа. Те, что справа, ближе. Скорее всего, они первые и атакуют. Предупредил я всех. 3 слева, уточнил Клык. Ну, классный лучник и должен обладать самым острым зрением. Один из монстров справа рванул было с третьей стороны, тут же открывшись нам. Ну да между 2 дюнами, где мы расположились, от нас не скроешься, и тут же получил в морду разрывную стрелу от Клыка. Убрался к своим, порадовав нас особо высоким по тональности шипением. Буквально через пару минут монстры слева подобрались на 45 метров, через 3 дюны от нас, и тут же атаковали своей каменной магией. Каменные копья детроксы метали достаточно забавно. В момент атаки привставали на задние лапы. Но никому смешно не было. Не отреагируешь на такое мощное заклинание, оно может тебе и голову размозжить. Мне повезло, что я как раз был в двойке с этой стороны. Засадил воздушным копьем в открывшуюся в момент броска шею третьего из монстров, прежде чем броситься оземь. Судя по тут же последовавшему разъяренному шипению, попал я как надо. Вот только, конечно, гарантии, что рана окажется смертельной, не было. Очень живучие твари. Так что заранее обольщаться не стоило. Стрелы Клыка и Агнера и дротики Зейлы, которые она начала метать, когда монстры подобрались ближе, большого видимого эффекта не оказывали. Твари лишь раздраженно шипели после взрыва, а затем, придя в себя, продвигались поближе к нашим позициям. Ну и пустой затеей эти стрелы и дротики не были. Взрыв около глаз мог хотя бы частично ослепить монстров, а также вызвать у них сотрясение мозга, а это негативно влияло на их меткость. Наконец, твари слева подобрались на 25 метров и в дело вступили скала с бритером. Едва монстры показывались, в них тут же летели связки копий с разрывными артефактами, и оглушительный взрыв, раздававшийся после попадания, уже не сопровождался никаким шипением. Это означало, что твари или убиты, или потеряли сознание от близкого взрыва. Тут же в бой ввязались и монстры справа, но еще с дальней дистанции. «Скала, бритер! Киньте в места, где видели в последний раз твари, еще по вязанке копий, и я рвану туда!» — крикнул я. После двух оглушительных взрывов побежал, пригибаясь и бросаясь из стороны в сторону, к трем то ли убитым, то ли тяжело раненым монстрам. Бежал таким необычным способом, чтобы не получить удар в спину от наседавших на наш отряд монстров справа. Никем не потревоженным добежал до места, где находились напавшие на нас первыми монстры. Все трое валялись покалеченные взрывами. Не желая рисковать, вонзил каждому в глазницу лезвие копья и только после этого позвал. «Тут чисто! Давайте ко мне! И не забывайте контролировать спину, когда побежите!» Члены отряда немедленно передислоцировались ко мне, несколько раз упав по дороге, поскольку монстры не желали их отпускать просто так, атакуя каждые 5-7 секунд. «Так, Клык, придержи наших противников на их позиции, чтобы мы успели тут вначале разделать добычу», — приказал я. «Зейла и Ангер, наблюдайте за другими сторонами, а мы втроем займемся разделкой». У детроксов в добычу шли коленные чашечки. Из них делали неплохие охранные артефакты. Печень шла на экстракты для укрепления хрупких дорогостоящих артефактов. И, конечно, значение имели естественные источники магии. Мне же для моих целей был нужен спинной мозг. Его добыть было сложнее всего. Зная это, я купил за 40 золотых топор с лезвием из эссенской стали. Наточенный до остроты бритва, он почти не тупился о твердую кожу и кости и ускорял работу раза в два по сравнению с обычным топориком. Дорого, конечно, но совершенно нужное приобретение. Под защитой Клыка, всаживающего стрелу в монстров при малейшей попытке к нам приблизиться, завершили разделку трех туш в рекордные сроки. Все. «Теперь больше не нужно их придерживать. Используем прежнюю стратегию из трех двоек», — приказал я. За это время к противникам добавился еще один монстр. Все четверо, приблизившись на расстояние броска, начали закидывать нас своими каменными копьями. Мы исправно по сигналу об атаке бросались на землю, и вражеские заклинания, попадая в дюны, взметали кучи песка. Наш черед настал, когда монстры приблизились на 25 метров. Все это время мы выжидали и примечали, где находятся монстры, а с этого расстояния атаковали. Шесть вязанок копий, по две за каждую атаку, улетело в монстров из рук скалы и бритера, и я тотчас же помчался в сторону упавших тварей. Несмотря на мощные взрывы и полную тишину, установившуюся после них, один из четырех монстров оказался почти невредим, доказав, что детроксы не зря получили славу очень живучих и опасных противников. Едва я появился на вершине дюны, как он подскочил, перестав прикидываться дохлым, и выпустил в меня каменное копье. Его я поймал на каменный щит, подставленный под острым углом, иначе бы он такую мощную атаку не выдержал. А когда заклинание отрикошетило, почти проломив щит, сделал шаг в сторону и всадил ему в глаз воздушное копье. Монстр, на свою беду, замер, ожидая результата попадания своего заклинания. Я был всего в 4 шагах, и он был уверен, что своим каменным копьем уничтожит меня. Так что мое воздушное копье летело в неподвижную мишень и пробило ему и глаз, и мозг. Я принялся добивать всех 4 монстров, при этом тщательно держа в поле зрения остальных. Как бы ни были изувечены их тела взрывами, я опасался, что они могут меня внезапно атаковать по образцу своего собрата. Добив всех 4, облегченно выдохнул и позвал членов своей команды. «Все сюда!» Пока бежали, контролировал окрестности. И не зря. Шум от битвы подманил к нам еще 3 детроксов. Они были еще в 100 метров, когда я их увидел. И я тут же велел прибежавшему первым клыку притормозить их продвижение. «Зейл и Ангер, контроль других направлений, а мы снова добываем трофеи». Несмотря на то, что на этот раз было 4 туши, а не 3, времени ушло на разделку столько же. Скала и Бритер приноровились к особенностям анатомии этих монстров. «Предлагаю уходить, не ввязываясь в бой», — сказал я сразу, как мы закончили. «Портал как раз за нами. Можем отступить прямо в него, оставив этих детроксов в покое. Связок копий осталось не так и много. Лучше приберечь их на крайний случай». «Согласен», — сказал Скала. И в тот же миг Ангер крикнул. «Еще 2 детрокса появились между порталом и нами».